Глава 11. Звуки мощных ударов проникали даже через дверь, и Джек помедлил пару секунд, прежде чем решился войти в спортзал. Баба Марша прыгала возле боксерской груши и голыми руками молотила ее, что из силы. Увидев вошедшего Джека, хозяйка зала коротко ему кивнула, не прекращая избиения ни в чем не повинной груши. Изредка Марша доставала противника ногой, и это нравилось Джеку больше всего, поскольку он не ожидал от немолодой женщины такой гибкости и точности исполнения. Наконец Марша закончила упражнение и подошла к Джеку. «Привет!» — улыбнулась она. «Привет!» — ответил немного скованно Джек. Вчера он общался с Маршей запросто, но лишь благодаря Кальвадосу. Теперь же перед ним снова был малознакомый человек. Джек сравнил бы ее с медведицей. Такая же крепкая, с виду неповоротливая, но в драке стремительная и смертельно опасная. «Ну что, Джек, начнем заниматься?» «Начнем», — ответил он, пожав плечами. «Вижу, что ты парень накачанный, тут все в порядке. И бьюсь об заклад, девчонкам ты нравишься. Но у меня, старой бабки, свои запросы. Давай проверим, насколько ты вынослив». «Бегать будем?» «Нет, скорее прыгать». «Я надену тяжелые лапы и буду тебя атаковать. В таких рукавичках быстро не помашешь, поэтому от ударов ты будешь уходить без труда. Вопрос в том, как долго ты сможешь это делать». Марша сняла с полки пару тренировочных лап и, надев их на руки, стала похожа на землеройный агрегат. Она поманила Джека на середину зала и, едва он остановился, скомандовала: «Начали!» Марша в бешеном темпе принялась махать тяжелыми лапами. Поначалу Джеку было нелегко, он больше боялся, чем уставал, к тому же Марша время от времени страшно рявкала и этим пугала Джека. Ее легкие работали как мехи, и Джеку подумалось, что она, наверное, может двигаться в таком темпе хоть целые сутки. Вскоре с него уже градом катился пот, но пока что это были нагрузки, к которым Джек был готов. Тренер по боксу, случалось, гонял его и посильнее, правда, не надевал таких тяжелых лап. Внезапно Марша сменила темп, и Джек пропустил касательный удар. От чувствительного сотрясения слегка поплыл фокус, но Джек взял себя в руки, стараясь не думать о последствиях прямого попадания. Между тем время шло, а Марша продолжала работать, как ветряная мельница. Тяжелые лапы весили не менее килограмма каждая, и Джек поражался выносливости Марши. Она совершенно не уставала. Она нет... А Джек — да. Он уже не мог уходить чисто и стал подставлять руки. Однако удары были настолько сильны, что Джек отлетал в сторону. Это давало ему хотя бы пару секунд, чтобы перевести дух. «Берегись, Джек, я начинаю тебя убивать!» — страшным голосом прокричала Марша, и на Джека обрушился настоящий шквал ударов. Поначалу он пытался защищаться, но скоро понял, что нужно просто спасать свою жизнь. Однако это было не так легко. Марша зажала его в угол и не позволяла выйти, загоняя обратно сильными ударами ног. Джек пропустил удар в голову и почувствовал, что поплыл основательно. «Сейчас она меня добьет», — пронеслось у него в голове, а перед глазами встал окровавленный Виктор Бичер. «Но ведь я не пил антифриз. За что же меня бить?» Волна справедливого негодования придала Джеку сил. Увидев летевшую в лицо лапу, он успел пригнуться и тут же получил ногой в солнечное сплетение. Удар отбросил его к стене, но Джек кинулся вперед, чувствуя, что у него открылось второе дыхание. Его руки стали необычайно быстрыми, а удары Марши уже не казались такими сильными. Он прибавил темп и как будто начал теснить Маршу. «Все, Джек, хватит!» — крикнула она, но Джек ничего не слышал и продолжал атаковать. Пока что он попадал только по рукам, но ему очень-очень хотелось хоть разок приложить Маршу как следует. «Хватит, Джек, остановись!» — еще раз крикнула баба Марша и, заметив, что Джек ее не слышит, сбила его подсечкой. Джек грохнулся на пол и вдруг почувствовал, что подняться уже не в силах. Второе дыхание оставило его, он лежал, судорожно хватая ртом воздух, пока Марша не поставила его рывком на ноги. Дыхание начало было выравниваться, но внезапно Джек зашелся в кашле. Он хрипел и задыхался, и никак не мог успокоиться. Наконец приступ все же прошел, и Джек, как ни странно, почувствовал необычайную легкость. «Ну, как тебе разминка, Джек?» — с улыбкой спросила Марша, увидев, что тот в состоянии что-то слышать. «Мне понравилось. Стрелять пойдем?» «Конечно», — Джек кивнул головой и пошатнулся. «Ну-ну, парень, держись», — пробормотала Марша, подхватывая его под локоть. Они перешли в тир, и на этот раз Джек сам выбрал тяжелый торсо. «Тебе же нравится Лилит», — напомнила Марша. «Я хочу быть как ты», — серьезно сказал Джек и пошел на огневой рубеж. Марша запустила ему одну мишень и остановила ее на 30 метрах. «Прежде чем ты начнешь стрелять, Джек, я хочу дать тебе совет. Чтобы поразить мишень, нужно не просто правильно целиться и плавно нажимать на курок. В момент выстрела нужно остаться с мишенью как бы один на один. После той взбучки, которую я тебе задала, ты, я думаю, понимаешь, что я имею в виду». «То есть?» «Ну, вспомни, о чем ты думал, когда я начала тебя молотить. Только о правильности техники, чтобы все было красиво, о ровном дыхании, чтобы не устать раньше времени, о ногах, чтобы разогрелись мышцы и их не свело судорогой». «Ну да. А что случилось, когда я зажала тебя в угол, и ты не на шутку струхнул? Ты пропустил сильный удар, поэтому страх и напряжение ушли, исчезли рамки, в которые ты себя загонял. У тебя появилась единственно правильная цель, во что бы ты ни стала въехать по физиономии бабушки Марши». Это была чистая правда, и Джек невольно улыбнулся. «Вижу, ты меня понимаешь, парень, так вот, теперь ты должен смотреть на мишень так, будто кроме нее и тебя ничего вообще не существует, понял? Когда настроишься, поднимай пистолет и стреляй. А если не настроишься, можешь даже не пробовать». Возбуждение после взбучки еще не прошло, и Джек совершенно отчетливо понял, о чем идет речь. Он сразу поднял пистолет и открыл огонь. Он выстрелил раз, другой, третий и опустил оружие. «Ну? Что же ты не стреляешь еще?» — спросила Марша. «Оно ушло. Это состояние, оно у меня кончилось. Если ты это заметил, уже неплохо». Марша запустила ползун, и картонка с мишенью приехала обратно. Джек отцепил лист и посмотрел на результаты своей стрельбы. Десятки не было, пришлось довольствоваться только шестеркой, но все три пули легли очень кучно, одна возле другой. «Ну что ж, для начала годится и такой результат, особенно если учесть, что из этой пушки ты стрелял впервые». «Так значит, если пребывать в этом состоянии, то попадание в десятку гарантировано?» «Конечно, 100% гарантия. Но ведь ты сама говорила, что тебе случалось промахиваться. Выходит, нет 100% гарантии». «Ты не понял, Джек. Если ты в правильном настрое, то гарантия есть. Но нет гарантии, что ты уже достиг этого состояния, когда начал стрелять. Мы живые люди, Джек, и постоянно думаем о еде, сексе, кому-то завидуем, кого-то любим. Нам трудно контролировать свои мысли, поэтому не всегда можно настроиться должным образом, в особенности, когда у тебя на это просто нет времени. Ты понял, о чем я?» «Да, понял». «Когда много тренируешься, то возникает такое чувство, будто видишь полет пули. Вот почему ребята в нашем отряде не доверяли всяким новшествам, вроде пистолетов с лазерной разгонкой или реактивным боеприпасам. Мощи в них много, но контроля над таким оружием добиться трудно. А без контроля нельзя, слишком большой риск. Поэтому я люблю традиционную баллистику: выстрел, полет и попадание». «Целая наука», — покачал головой Джек. «А то», — согласилась Марша. «Ну ладно, на сегодня давай закончим. Если будут силы, приходи завтра».